На углу первого здания синела вывеска «Мирославская, 2». Приободрившись, я почти побежала по узенькому обледенелому тротуару. 18-й дом оказался последним, а огромная 17-этажная башня. Добравшись до нужной квартиры, я позвонила. Дверь распахнулась тут же. На пороге показался парень в мятом спортивном костюме. Короткие каштановые волосы стояли торчком, на щеке были видны полосы от подушки. Очевидно, он мирно спал, несмотря на полдень. Не успела я открыть рот, как парень близоруко прищурился и спросил: «Ты кто?» Тяжелый запах перегара ударил мне в нос. Я машинально ответила: «Евлампия Романова». Хозяин попытался собрать мысли, но они, очевидно, расползались, как тараканы. Поерошив грязной рукой кудри, юноша выдохнул: «Что это я тебя не помню?» «Ладно, все равно. Водку принесла?» «Нет», — окончательно растерялась я. «Плохо», — укорил мальчишка и велел: «Магазин за углом. Действуй». «Мне надо поговорить». «Неси бутылку, тогда и побеседуем», — отрезало небесное создание и захлопнула дверь. Пришлось идти вниз и покупать гжелку. Вид стеклянной емкости с бело-синей наклейкой привел парнишку в состояние эйфории. «Вот здорово!» — зачмокал он и трясущейся рукой принялся откупоривать пробку. «Давай, заходи!» Я влезла в грязную до нельзя прихожую и поинтересовалась: «Рогозин Николай Федорович?» «Кто?» «Ты». «Не-а», — пробормотал юноша, — «я Костя». «А Николай где?» «Не знаю», — ответил Константин. «Значит, ты хозяин?» — решила я уточнить ситуацию. «Кто?» «Ты!» «Кто сказал?» «Да никто!» «Вышла я из себя!» «Говори быстро, где Николай?» «Не знаю». «Хозяин кто?» «Где?» «Здесь?» «Тут?» «Нет!» — заорала я. «Не тут, не там, а в этой квартире. Чья она?» «Черт ее знает!» — серьезно ответил парень. «А ты кто?» «Я?» «Ты?» «Костя?» От злости я чуть не треснула его по голове, валявшимся на полу зонтиком. «Надо ж! Так вчера напиться!» «Котька!» — донесся из комнаты слабый голос. «Кто там?» «Не знаю», — ответил юноша и уточнил. «Она бутылку принесла». «Благодетельница!» — прохрипел бас. Я отодвинула Костю плечом, решительно вошла в комнату и приказала: «Отвечайте немедленно, кто из вас, уродов, Рогозин?» Несколько тел, лежащих в немыслимых позах, лениво зашевелились. Похоже, вчера тут выпивка лилась рекой. На большом обеденном столе высилась гора посуды. Гостей угощали колбасой и чипсами. Несколько банок из-под рыбных консервов щетинились окурками, и запах в помещении стоял соответственный. Немыслимый букет из ароматов выпитого спиртного, сигаретных бычков и чего-то кислого, тошнотворно-противного. Двое парней, не сумевших снять одежду, ничком лежали на засаленной софе. Еще один, неудобно повернув ноги и умостив голову на подлокотнике, дрых в широком кресле. А в углу, между комодом и тумбочкой, валялось клочкастое ватное одеяло, на котором раскинулось несколько тел, все в одежде и даже в обуви. Между пьянчугами, развалившись на спине и растопырив в разные стороны все четыре лапы, храпел тощий ободранный кот. Когда-то белый мех животного сейчас напоминал весенний снег. Кое-где желтый, на спине серый, а ближе к голове чего-то красный. Приглядевшись, Я поняла, что шея котяры перемазана кетчупом. Очевидно, кто-то из гостей использовал его вместо салфетки. «Ребята!» — заорал Костя. «Бутылевский приехал!» Пейзаж оживился. Парни, спящие на диване, сели. Один из них тонкой маленькой ручкой принялся копаться в коротко стриженной голове. Я заметила темно-синий лак на ногтях и сообразила, что он девушка. Впрочем, дамы отыскались и на одеяле. Целых две сразу. Они попытались встать, но потерпели неудачу и теперь просто смотрели на меня похожими на пуговицы глазами. «Так кто из вас Рогозин, господа?» «Здесь нет такого», — с уверенностью произнес юноша, сидевший на диване. «А вы кто?» Оказалось, студенты МАДИ, отмечающие успешно сданную сессию. «Странно», — пробормотала я, — «куда же Николай подевался?» «А вы у хозяйки спросите», — посоветовала одна из девчонок. «Она живет в соседнем доме, я у нее снимаю». Ситуация прояснилась, и, отдав студентам гжелку, я пошла по новому адресу. На этот раз в странное трехэтажное здание из красного кирпича. Этот дом выглядел внутри намного приличней. Лифта, правда, не было, зато лестничная клетка чисто вымыта, а двери квартир обиты одинаковым зеленым дерматином. Очевидно, жильцы обратились разом в одну фирму. Квартира, куда меня впустили, ничем не напоминала лежбище молодых алкоголиков. Аккуратная комната с простой, но явно новой мебелью, чисто вымытый пол и большой телевизор Panasonic, накрытый для пущей красоты, самовязанной кружевной салфеткой. Внушала доверие и хозяйка. Маленькая старушка в теплом байковом халатике и хорошеньких тапочках в виде тигрят. «Вы по поводу квартиры?» — спросила она. «В общем, да», — весьма обтекаемо ответила я. «Садитесь, дорогая», — обрадовалась бабуся и радушно предложила. «Хотите чайку?» «С удовольствием», — пробормотала я. Хозяйка взяла с буфета крохотный чайничек и с удовлетворением отметила. «Совсем свежий, только вчера заваривала». Затем она капнула пару капель желтоватой водички в огромную кружку с надписью «Маша» и щедро долила доверху кипятком. Получившаяся жидкость нежно-лимонного цвета напоминала напиток «Буратино» времен моего детства. «В квартире пока живут», — принялась объяснять хозяйка, — «но скоро съезжают. 1 февраля деньги принесут, и я им откажу». «Почему?» «Шумят очень», — вздохнула старушка. «Соседи недовольны, грозят в налоговую инспекцию пожаловаться». «Да». «Неприятно», — согласилась я. «Меня зовут Марья Сергеевна», — церемонно представилась бабуся. «Евлампия Андреевна», — улыбнулась я в ответ. «Очень приятно», — ответила хозяйка и добавила. «Уж не обессудьте, но когда договариваться начнем, паспорт принесите, а то у меня уж раз обманули». «Да, вот вам и да», — неожиданно резко ответила старушка. «Неужто бы сдала квартиру студентам? Тьфу! Как же так получилось?» Изобразила я интерес. «Говорю ж, обманули!» Пустилась в объяснение Марья Сергеевна. «Пришла женщина, вроде вас, тоже по объявлению». Я внимательно слушала путанную речь, пытаясь сообразить, что к чему. Марья Сергеевна всю жизнь прожила вместе с мужем в отличной трехкомнатной квартире, причем не где-нибудь, а на Старом Арбате. Потом супруг скончался. Началась перестройка, сбережения пропали, а детей, способных держать ее, у нее не было. Оставалось одно — продавать у метро сигареты. Спасибо, лучшая подруга надоумила, пришла в гости, посмотрела со вздохом на необъятные хоромы и сказала: «Зачем тебе, Маша, такая квартира? Продай ее побыстрей, да купи две. Одну сдавать станешь и жить припеваючи». Мария Сергеевна послушалась и до сих пор не нарадуется. Из арбатской квартиры получилось не две, а три новых, правда, на окраине. Но Мария Сергеевна пенсионерка, на работу ей не ездить. Кстати, жизнь в спальном районе нравится старушке больше, чем в центре. Летом никакой дачи не надо. В двух шагах изумительный лесопарк. А с продуктами теперь везде хорошо. На деньги, вырученные от сдачи квартир, Мария Сергеевна как сыр в масле катается, не отказывая себе практически ни в чем. Купила телевизор и даже обзавелась турецкой дубленкой. Правда, иногда случаются неприятности. Жильцы, к сожалению, попадаются разные. Каждому в душу не залезешь. Так произошло с квартирой в 18-м доме. Договариваться о съеме пришла вполне приличная дама. А на самом деле она жила одно время тихо, мирно. Потом съехала, а на снятую жилплощадь вселила свою дочь. Девицу наглую, развязную и настоящую безобразницу. В квартире просто Содом и Гоморра. Идолово капище. Соседи стонут, и Мария Сергеевна развесила вновь объявление. Правда, деньги, слава богу, они платят аккуратно. И женщину, как зовут? Ухитрилась я вклиниться в бесконечные старушечьи речи. Бабуся открыла записную книжечку, отыскала нужную страничку и сообщила: «Анна Константиновна Колосова». «Телефон есть?» «А как же? Я всегда записываю. Разве можно?» Последовал новый виток сентенций, но в конце концов в моих руках оказалась бумажка с цифрами. Но уйти сразу мне не удалось. Пришлось просидеть еще около часа, выслушивая рассказы. Номер начинался с цифр 3-4-4. Значит, неизвестная Анна Константиновна живет, скорее всего, в районе метро Домодедовская. А я как раз подъеду сейчас к этой станции на маршрутке. Но радость оказалась преждевременной. Трубку никто не снимал. На 20-м гудке я со вздохом опустила ее на рычаг. День в самом разгаре. Небось, дама на работе. Делать нечего. Поеду домой. В квартиру я вползла с сумками наперевес. В правой руке крайне осторожно я держала пакет с яйцами. Собаки бросились к моим ногам. «Тише, тише, девочки!» Попробовала я их успокоить. «Не толкайтесь!» Но Муля, пришедшая в полный восторг при виде хозяйки, пыталась подпрыгнуть повыше. Ада не отставала от сестрицы. Сначала просто сопели мои собаки, потом зарычали. «А ну, цыц!» — прикрикнула я. Но поздно. Ада, желая первой прижаться к моим коленям, отпихнула жирным боком менее поворотливую подругу. Муля обиделась и прищемила зубами ухо соперницы. В следующее мгновение они повисли на пакете, ручки оторвались, раздался сухой треск. По полу начала медленно растекаться бело-желтая лужа. Да, не везет нам последнее время с яйцами. Из этих даже омлета не сделаешь.